вот однажды в мраморном дворце на горе Сказувий появился неизвестный чужеземец и заявил, что желает говорить с великим сказителем. Его провели в зал, где на троне из сандалового дерева, болтая коротенькими ножками, сидел великий сказитель Аполлинарий Ворчун. Пришелец низко склонился перед ним в знак глубокого уважения к его таланту и сказал: «Я много путешествовал, много видел, но знаю еще больше. Я не раз слышал сказки вашего сказительского величества, и вместе со всем вашим народом скорблю о том, что вдохновенное творчество вашего сказительского величества не стало достоянием жителей всего мира. Но если мне будет позволено предложить свои услуги, и если ваше сказительское величество пожелает ими воспользоваться, я берусь в течение года достать вещество, от которого чернила станут черными». Великий сказитель вытаращил глаза и широко раскрыл рот, а незнакомец продолжал: «Я знаю дороги, которые ведут к богатейшим залежам черной и белой краски, и не позже, чем через год, я могу привезти в Сказандию столько краски, что ее с избытком хватит всем сказочникам вашей страны». Великий сказитель от волнения покраснел, потом побледнел и, наконец, овладев собою, спросил: «Какую награду ты потребуешь, любезный чужеземец?» Но чужеземец снисходительно усмехнулся и ответил с достоинством: «Только скупердяи и бездельники мечтают о богатстве, а мы, ученые, думаем о благе человечества. Пусть ваше сказительское величество отдаст мое распоряжение один из своих кораблей, опытного капитана и 300 человек команды. И все. Остальное предоставьте моей находчивости, знаниям и опыту. Я уверен, что смогу выполнить твое обещание». Великий сказитель еще раз покраснел и еще раз побледнел, спрыгнул со своего резного трона, обнял незнакомца и, не в силах сдержать волнения, воскликнул: «Черные чернила! Настоящие черные чернила! Благородный чужеземец, назови мне свое имя! Я хочу, чтобы его узнал мой народ!» Незнакомец одернул сюртук, пригладил волосы, откашлялся и сказал: «С этого я должен был начать. Я Амброжия Клякса, доктор философии, химии и медицины, ученик и ассистент великого доктора Пай Хиво, профессор математики и астрономии университета Саламанки». Сказав это, он выпрямился и гордо поднял голову. «Я сегодня же отдам распоряжение, а завтра сам проверю, как их выполнили», — промолвил великий сказитель со слезами на глазах. На следующий день, в 1:00 пополудни, с порта отчалила новенькая, великолепно оснащенная бригантина Аполлинарий Ворчун. На берегу стоял великий сказитель и 15 мартир троекратными залпами салютовали пану Кляксе, отплывающему в далекое удивительное путешествие навстречу неизвестным приключениям. Да-да, друзья мои, видите черную, едва заметную фигуру на вершине мачты? Это и есть пан Амброжии Клякса. Пожелаем же знаменитому путешественнику попутного ветра и спокойного моря.